позади саней. «Зачем она тебе?» — удивилась Камикадзе, вернувшись с полными руками веревок и странных остроконечных железок. «Весна близится. Того и гляди, лед начнет трескаться», — пояснил Иккинг. «Поэтому нам надо иметь запасные варианты для переправы через пролив Торова гнева». Он старался не думать о том, что будет, если пролив и вправду вскроется. Это значило, что в довершении всех бед они столкнутся с Злококтем. Потом Иккинг пошел к Одноглазу и изложил ему суть дела. Громадный ездовой дракон презрительно расхохотался. «Слушай, гадкий маленький человечишка, не понимаю, с чего ты взял, что я стану тебе помогать? Я тебе не мамочка. Терпеть не могу людишек. Даю тебе честное благородное слово, я никогда в жизни не пролью ни слезинки ни над кем из вас, жалкие двуногие безмозглики». «Ну да, это-то понятно», — с лукавым видом сказал Иккинг. «Но противоядие спасет жизнь не только моему другу, рыбьеногу. Гадючка жалит не только людей, но и драконов. Каждый год тысячи драконов умирают от змеепатита. Когда я привезу замороженную картошку, я засажу картофелем весь остров Олух, и больше ни один дракон не погибнет». Одноглаза проняло. Его жгучая ненависть к людям могла сравниться разве что с его собственной же, не менее жгучей любовью к собратьям-драконам. Не прошло и 5 минут, как Иккинг уже запрягал саблезубого дракона в санки. По дороге Иккинг встретил отца и сказал ему, что заночует в гостях у сопляка. Стоик пришел в восторг. «Молодец, мой мальчик!» — привел он. «Значит, ты все-таки решил последовать моему совету и найти себе друга получше. Правильно, Иккинг!» «Так что теперь, — говорил Иккинг, усаживаясь в сани рядом с Камикадзой, — мы можем пробраться на истерию, раздобыть картошку и вернуться к рыбьеногу так, что отец меня даже не хватится». И только сопляк-мордоворот заметил, что по заснеженным просторам хулиганской гавани в сторону истерии ползут санки, к которым привязана утлая лочонка. Сопляк не знал, куда направляется Иккинг, но горячо надеялся, что тот не вернется. Глава 8. Пролив Торова гнева. Одноглаз с бешеной скоростью тащил сани по льду. Иккинг пару раз дернул за поводья, чтобы немножко умерить пыл дракона, но, убедившись, что громадный ездовик не обращает на него ни малейшего внимания, в конце концов прекратил попытки. «Чем быстрее мы доберемся до истерии, тем лучше», — напомнил он себе. В лицо ему хлестал обжигающий холодный ветер, от которого на глаза наворачивались слезы. Решительный пингвин скакал за ними по ухабам, словно гадкий утенок, безуспешно старающийся угнаться за обезумевшей мамашей. К счастью, утлая лочонка, хоть и была неказиста на вид, оказалась довольно крепкой и хорошо держала удар. Иккинг захватил с собой еды, которой, по его расчетам, должно было хватить на всю дорогу, однако беззубик прикончил все запасы в первые же 3 минуты пути. Усыпав сани крошками, куриными костями и устричными ракушками. «Беззубик замерз!» — хныкал дракончик. «Беззубик хочет кушать! Беззубику скучно! Ой-ой-ой-ой! Камикадзе сидит у Беззубика на хвосте! Скоро мы приедем!» «Да мы только 5 минут как отъехали!» — воскликнул Иккинг. «Беззубик хочет играть в угадайку!» — заявил дракончик. Поначалу Камикадзе болтала безумолку и громко распевала. Но время тянулось невыносимо медленно. 50 секунд они играли в угадайку, и Иккинг переводил Беззубику. Потом, ближе к вечеру, небо окрасилось розовато-серым. Слева показался сумасшедший лабиринт, и из-подо льда послышались тяжелые вздохи Злококтя. Тут даже Камикадзе приумолкла. Перед поворотом в пролив Торова гнева Иккинг, опасаясь, как бы их не заметили часовые истериков, велел Одноглазу подождать, пока окончательно не стемнеет. Они ждали долгих, томительных полчаса, и, наконец, Иккинг решил, что опасность миновала. Он дернул поводья. Одноглаз снова пустился в путь. утлые саночки мчались по ледяным торосам.